Архангельский лес. Граф Александр Шувалов был одним из богатейших людей России. На одном только Урале несколькими заводами владел Шувалов. Принадлежали ему на севере и огромные угодья Архангельского леса. Лес стройный, высокий, сосны и ели, ели и сосны, как гвардейцы в строю стоят. Для дел мореходных отличный лес, отличный для дел строительных. Отправлял Шувалов свой лес за границу, немалый доход имел от продажи леса. Все хорошо, да только не уплачивал граф Шувалов за продажу леса в государственную казну налоги. Узнала Екатерина. «Велик ли долг?» — спросила у налоговых чиновников. 2 миллиона рублей, — ответили чиновники. А, надо сказать, Екатерина II Шувалова очень уважала, даже многие годы с ним дружила. Встретив как-то Шувалова, царица спросила: «Как твой архангельский лес, Александр Кузьмич?» Намекала она Шувалову, что, мол, не зря задает вопрос, что знает, что Шувалов укрыл налоги. Сделал Шувалов вид, что не понял намека. «Растет», — ответил. После этого еще раз Екатерина намекнула Шувалову на его долг государству. Прямо не говорила, щадила, наконец обозлилась. «Как налоги с Архангельского леса?» — в упор спросила. «Уплачены?» «Все нормально, уплачены, матушка», — ответил Шувалов. Проверила Екатерина. — спросил у налоговых чиновников. — Уплатил Шувалов налоги? — Уплатил, — отвечают чиновники. — Только не 100 тысяч, как надо, а всего 100 рублей, матушка. — Ах ты, негодник! Хитрец-мудрец! — разгневалась Екатерина. — А надо сказать, что ни один Шувалов не уплачивал или не доплачивал своих доходов государству налоги. Не пополнялась из-за этого казна деньгами. Беднела. Приказала Екатерина доложить ее те, кто обманывал государство. Доложили. Богатый купец Засекин, мануфактурщик Конфузин, владелец винных заводов Степан Кудряшов. Набралось таких только по Петербургу более 100 человек. Распорядилась Екатерина II для начала схватить Засекина, Конфузина и Степана Кудряшова и посадить их в тюрьму. Наказала держать их там до той поры, пока не уплатят казне налоги. Кому ж охота сидеть в тюрьме? Вернули немедля недолги, принесли налоги и все остальные. Прибежал и Шувалов, даже извинился перед Екатериной Второй. Прости, матушка, забыл я, память отбила. Не память отбила, совесть отбила, сказала Екатерина Вторая. Не простила Шувалова Екатерина II. Имени графа Шувалова с той поры не хотела слышать.